вторым препятствием были зоны, где гравитация вела себя странно. Там и тут от основного потока реки устремлялись вверх потоки магмы, а также плавали в воздухе огромные металлические глыбы. И кроме как по этим висящим в воздухе глыб железа, на тот берег пути не было. Даже если полететь, приходилось быть осторожным с зонами неправильной гравитации. Я думал, что эти глыбы железа адски горячие, но судя по наблюдениям Куги Мейтян, они впитывают тепло выделяемой лавовой реки и сжимают его внутри, потому поверхность у них вполне холодная. Попробовав его рукой, он оказался слегка теплым. С такой температурой проблем не будет. Размер у них был от нескольких до сотни с чем-то метров, да и расположены они были не на недосягаемом расстоянии, и хотя они медленно двигались, потому правильно выбрав маршрут, можно было быстро добраться на другую сторону. Вот только, тут есть не только места с ослабленным притяжением, тут есть места и с усиленным, потому иногда было видно, как глыбы металла с плеском падали в реку лавы. Это, вероятно, служит еще и ловушкой для покорителей со способностями к полету. Потому без особой необходимости, даже если я умею летать, гораздо безопаснее будет выбрать путь по металлическим глыбам. Но расслабляться даже тут не стоит. Помимо металлических глыб, в воздухе поднимались еще и бесчисленные потоки лавы, которые походили на огромных змей, парящих в пространстве. Если они при этом были небольшие, это еще куда ни шло, но мы стали свидетелем зрелища, как одна огромная покрыла сразу несколько стальных глыб. Так что если не повезет, и не успеешь убежать, даже костей в результате не останется. И последней третьей проблемой были обитающие здесь монстры. Среди них, конечно, были и те, что раньше, но к ним еще присоединились дьявольского типа расы. Такие как, например, с кожей темно-красного цвета, с мускулистым телом, похожим на обезьяну с крыльями. Верхом на лошади бледно-белого цвета со стальной гривой, пурпурный рыцарь-копейщик, вооруженный треугольным щитом и одетый выглядящий зловещими доспехи на все тело, а также вооруженный дьявольским копьем, обладающий огромным телом, превышающим 10 метров, покрытым серебряной чешуей, треть которого составлял невероятных размеров рот, с множеством острых зубов размером с кинжал, с головой как у льва с темно-красными рогами и телом как у человека темно-красного цвета, на спине у которого располагались крылья летучей мыши, ноги у него были как у хищника и заканчивались острыми когтями, кроме того он обладал разнообразным живым оружием, и размером был под 2 метра, а также руководящий несколькими, их высший вид, по 3 метра ростом. Некоторые поджидали на металлических глыбах, другие летали по округе, третьи плавали в висящих в воздухе реках лавы. В таком месте нужно постоянно следить за всем окружением, благо тут даже нам придется довольно сильно попотеть. Из-за возможности падения металлической глыбы в лаву или поглощения глыбы потоками лавы, в этом месте нужна была большая маневренность, взаимодействие и быстрое уничтожение противника. Но с нами были довольно слабые на выносливость Куги Мейтян и Сейо Самакун, а также довольно слабы до тепла Канами Тян и Иракуса Тян, и хотя мы приняли меры против жара, но от случайности здесь никто не застрахован. Потому, я посадил Канами Тян на плечо, Мина Кичи-кун понесет на плечах Сейо Самукуна и Иракуса Тян, Асу и Тян Куги Мейтян, а Брасата-сан повезет с Песей-сан. Таким образом, мы можем обеспечить мобильность, при этом, не сильно понизив наши боевые возможности. Закончив с приготовлениями, я побежал вперед, за мной Мина Кичи-кун, Асу и Тян и Брасата-сан, разбирая по пути попадающихся монстров, не боясь внезапной атаки, благо все они легко обнаружились Куги Мейтян, потому мы были к ним готовы. Объясню слегка подробнее. Сидящая на моем плече Канами Тян, вооруженная полученным еще от эльфов, используя невообразимую силу, натягивая его до предела, выпускала серебряно-синие магические стрелы, созданные с помощью ее сильной ледяной магии, со страшной скоростью. И когда эта стрела, пробивая защиту, попадала в тело, магия, заточенная в стреле, высвобождалось и все его тело покрывалось красными замерзшими шипами из собственной крови, пробившими его тело изнутри. Но даже такая атака была недостаточна для того, чтобы убить дьявола, настолько его жизненная сила была высока. Через несколько минут от этих ран уже не осталось бы и следа, вот только в этот раз ему не повезло с окружением. Окружающее пламя почти моментально безжалостно расплавляло лед, при этом вода испарялась так быстро, что происходил фактически взрыв пара, от которого внутренности разбрасывало по округе, оставляя на его месте только упавшие с него вещи. С другой стороны Куги Мейтян, мистические лучи, исходящие из ее глаз, били в места, где нас поджидали. Из всех ее глаз исходили лучи в разные стороны, через какое-то время звучал хлопок, сопутствующий атаке. Правда, сила ее была довольно небольшая, но разъяренные сразу же выскакивали из укрытия. В этот момент Ира Кусатян метала в их плавники небольшие ножи, после чего они начинали разлагаться, отнимая у них возможность двигаться. Как и ожидалось, со сгнившими плавниками не очень-то поплаваешь. Изо всех сил пытаясь двигаться, словно выкинутая на сушу рыба, были легкой добычей. Тут их настигали пинки Асу и Тян, которая несла Куги Мейтян. От этих пинков внутренности противника разлетались по округе. Двигаясь так какое-то время, мы прибыли на слегка странной формы, довольно большую глыбу металла, где нас поджидали, выстроившись в линию. Их было 10 штук, движения были слажены, направив свои копья на нас, они ринулись вперед. Из-за неудобной формы металлической глыбы, нам некуда было от них бежать. Делать было нечего, Минакичи занял оборонительную позицию. Его вид в защитной стойке был похож на выросшую крепостную стену, но, невзирая на это, продолжали разгоняться, целясь ему в живот копьями с разных сторон. И когда до столкновения оставалось несколько секунд, перед Минакичи, словно защищая его, из земли вырос огромный кусок железа. Это сделал не я, а Асу и Тян. Обычные всадники не справились бы с инерцией и врезались в препятствие, но, пришпорив коней, начали его перепрыгивать. Неожиданно я засмотрелся на это героическое зрелище. Но оторвав ноги от земли, те несколько секунд, что они висели в воздухе, не могли уворачиваться от атак, чем и воспользовалась Спесей Сан, сильнейшую свою магию системы нагрева, которую она совсем недавно выучила, и крайне ей гордилась. Получившаяся в результате смешения с системой каменной магии, смешанная магия семи круга, выпустив больше десятка огненных глыб, каждая из которых была размером с огра, по зависшим в воздухе, безжалостно их расстреляв, сила снарядов была способна полностью уничтожить крепкую крепостную стену и попавших под нее противников ждала только смерть. Кроме того, эти глыбы при столкновении с врагом производили разрывной эффект, потому даже если удастся избежать попадания, любого попавшего в радиус поражения, собьет с ног взрывной волной и осколками. Потому хотя в арьергарде и остались еще живые, но все они были изранены и движения их стали вялыми. Добить их всех вместе не заняло много времени. Таким образом, хотя и встречаясь с множеством сложностей, из-за того, что здесь было крайне опасно задерживаться на одном месте, все вкладывали в свой удар больше, чем обычно силы, к тому же значительно подняв свои уровни по дороге сюда, игнорируя все раны кроме тяжелых и фатальных, прорываясь силой. В результате мы могли быстро продвигаться вперед, с трудом пробираясь над рекой из лавы. Где-то через пару часов мы наконец-то увидели вход в спиральный коридор. Битва с монстрами наверху металлических глыб сама по себе заняла много времени, но мы уже видели конец этому испытанию. И в этот момент на нашем пути появилось большое препятствие. Да, это был местный полевой босс. И почему именно здесь? Он поджидал нас на огромной металлической глыбе, прямо перед входом в спиральный вулкан. Полевого босса звали. Если просто его описывать, это была 7-метровая версия Минотавра в дьявольском исполнении. Из особенных различий были разве что огромные черные крылья летучей мыши у него на спине, зловещие живые доспехи, в которые он был одет, а также вместо обычной секиры, он был вооружен огромной черной косой, живым оружием. Естественно, были разницы и в деталях. Покрывающая все его тело черно-красная шерсть отливала стальным оттенком, и если не умело за нее схватиться, можно было не слабо пораниться. Помимо этого, между два его рогами, на лбу был третий золотой глаз, который накладывал на противника разнообразные отрицательные статусы. Кроме меня обладающего, и самих обладающих Куги Мейтян и Кана Мейтян, остальным сражаться с ним в лоб будет весьма непросто. В этот момент, изверг изо рта черное вещество, целясь в нас, взмахнул своей косой. После чего черное вещество превратилось в черное торнадо, приближающееся к нам, успешно устранен. И в результате тяжелой битвы, мы все же победили. Из всех монстров, что мы встретили тут, был без сомнения самым сильным. Несмотря на свой вид, он оказался крайне шустрым, а покрывающая его черная материя затрудняла его опознание, в результате чего казалось, что он движется в 3 раза быстрее, чем на самом деле. И его невероятной силы хватало для того, чтобы в лоб опрокинуть защиту Минаки Чикуна. Но даже при том, что он был крайне силен в ближнем бою, используемая им черная материя была разновидностью, налагая на попавшего под нее отрицательные статусы, которые держались довольно долго. При этом она была липкой, словно мускус, и защититься от нее было трудно, так что даже обладатели не могли расслабиться. Это я могу сказать точно, благо я в основном принимал ее на себя, прикрывая остальных, испытывая чувство, словно тебя поджаривают живьем, не то чтобы совсем нетерпимо, но второй раз испытывать такое не хочется. Кроме того, обладал еще и способностью к призыву. Если бы у меня не было, под конец нас бы завалило толпами. Если бы несколько десятков, это не было проблемой, но вот несколько сотен, это уже трудновато. Во всяком случае, мы победили и благополучно добрались до входа в спиральный вулкан. Как и ожидалось, с такими ранами и усталостью дальше двигаться было бы тяжело, потому, собрав трофей в вещевую коробку, было решено заночевать перед вратами. Здесь, конечно, был шанс попасть под атаку крайне сильных монстров, но по сравнению с другими местами, интервалы между атаками были значительно меньше, потому можно было основательно отдохнуть. На ужин у нас были и ради завтрашнего дня сегодня мы должны лечь спать пораньше. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Теперь у меня есть полный набор призыва дьявола с низшего по высший. Разбив лагерь из подстроенной под окружающую местность повозку, сегодня мы расположились с комфортом, чтобы отдохнуть после тяжелого, но крайне продуктивного дня. Сегодняшний результат синтеза. День 242. Благодаря вчера синтезированному, я смог призвать. Как и ожидалось, призвать у меня не получилось. Это вроде как полевой босс из подземелья класса, так что тут уж ничего не поделаешь. Да я с самого начала это не особо надеялся. Уже то, что я смог призвать, на самом деле везение. Хотя, может, если я еще на одну ступень поднимусь, я и смогу его призвать. Но тут, пока не попробуешь, не узнаешь. Сразу же решив узнать, насколько же силен призванный, на деле он оказался очень крепким. Потреблял при призыве он довольно большое количество манны, и на сам призыв уходило приличное время, но эти недостатки полностью покрывали его достоинства. Он оказался достаточно сильным, к тому же мог летать, кроме того, его тело обладало различными уникальными способностями. Кроме того, была вероятность того, что с помощью этого умения, в скором времени я смогу призвать еще кого-нибудь. Таким образом, как и в случае с черными минотаврами, у нас на завтрак сегодня были черные таурус-демон-лорды. Их мясо было слегка жестким, но взамен с каждым укусом рот переполняло огромное количество мясного сока, вкус которого мне крайне понравился. Конечно, слегка хуже, чем, которого мы съели вчера, но разница была не столь заметна. Настолько превосходно было это мясо. И все же, интересно, насколько оно станет вкусным, если дать его приготовить сестрам Сан. Надо бы побыстрее заканчивать с покорением и скорее попросить их его приготовить. Рассуждая об этом, мы закончили завтраком, зарядившись энергией, приступили к покорению спирального вулкана. Чтобы попасть на вершину спирального вулкана, нужно было подниматься по спиралевидной дороге, обвивавшейся вокруг его склонов. Можно было, конечно, пролететь сразу наверх, но скорее всего тут тоже есть ловушки с зоной повышенной гравитации. Или что-нибудь хуже, вроде того, что в момент, когда долетишь до вершины, из вулкана начнет извергаться лава и ты ничего не сможешь сделать, будучи зажаренным живьем. А нет, вон вокруг вершины собрались черные облака, в которых виднелось неестественно большое количество вспышек молнии. Похоже, неудачные летуны, решившие срезать путь, будут зажарены молниями. Или все это вместе взятое. Во всяком случае, падать с такой высоты мне не хотелось, да и многие из нас летать не могли, потому мы все вместе начали восхождение по спиральной дороге. Итак, спиральная горная дорога, сделанная из застывшей лавы, была примерно в 100 метров шириной, что для простого путешествия было слегка много, а для битвы слегка маловато. И двигаясь по этой горной дороге, нужно было что-то делать с обязательно появляющимися по пути монстрами. Бежать, кроме как назад, Тут было некуда, а повернув спиной к противнику, мы тут же будем уничтожены, потому кроме как сражаться у нас не было выбора. Как и ожидалось, назвать это место приятным было нельзя, благо каждый появляющийся тут монстр был довольно сильным. Самые слабые были на уровне босса подземелья исхода, а самые сильные на уровне босса этажей подземелья класса, или даже выше, нападали сразу группами, так, наверное, будет понятнее. Но к счастью, монстров класса было мало, а размеры их групп не превосходили нескольких штук. В этом подземелье, полевые боссы были значительно сильнее, чем они, и, победив их, здесь проиграть мы просто не могли. На таком уровне Минаки Чикун и Канамитян могли бы здесь и в одиночку пройти. Притом сделав это гораздо проще, чем я, в свое время, покоряя подземелье Кумашира. На деле же, конечно, были некоторые проблемы, но серьезного урона мы не получили. Но, как и ожидалось, их было все же слишком много. Серия битв, за ней еще одна серия битв без отдыха, только от одного этого усталость значительно накапливается, движение товарищей становится значительно медленнее. Конечно, мы с Сейосом Акуном занимались лечением и снятием усталости, но снять ее было довольно непросто. В таком темпе, продолжая получать множество ран, к вечеру мы добрались до небольшого логова. Зачистив его, поставив на стражу черных Таурус демонов-лордов, мы могли заночевать без особых проблем, а завтра приступить к битве с боссом подземелья. Таким образом, ради завтрашней битвы сегодня мы легли пораньше. Результаты сегодняшнего синтеза. День 243. Отдохнув в безопасности, состояние группы было отличным. От ментальной и физической усталости не осталось и следа, манны было под завязку, а сами товарищи рвались в бой. Так можем справиться с предстоящей тяжелой битвой с боссом. Проверяя состояние каждого члена группы, а также осматривая все наши снаряжения. При этом исправляя даже самые малые повреждения, чтобы они не стали причиной нашего проигрыша, но к счастью основные повреждения были на уровне маленьких дырок в одежде, потому много времени это не заняло. Проверив все несколько раз, мы как обычно позавтракали выполнившими свою миссию по охране черными Таурус демон-лордами. Кроме того овощами из лабиринта и выращенным на базе рисом, сегодня мы дольше чем обычно насладились его вкусом. Завтрак проходил в тишине. Все справлялись каким-то образом, но в этой битве может случиться так, что кто-то погибнет. Естественно, мы совершенно не собирались проигрывать, но очень может быть, что это наш последний завтрак. Зная об этом, лица всех переполняла решимость. Впереди нас ждет не просто сильнейший здесь, а изначально источник всей силы этого места, и сейчас, этот противник гораздо выше нас. Думая об общей безопасности, правильным решением было бы здесь отступить. Даже сейчас у нас было вполне достаточно результатов, не было необходимости брать на себя риск с высоким шансом смерти. Кроме этого подземелья есть еще много мест, можно набраться силы там, а после этого уже с уверенностью прийти сюда. Вот только никто из нас даже не заикнулся о возвращении. Прежде всего, среди нас никто и не думал о том, чтобы отступить здесь. Наверное, нет, точно, все собравшиеся тут были дураками. Закончив длительный завтрак, слегка отдохнув, мы направились к вершине. Конец спиральной горной дороги был на расстоянии сотни метров от пещеры, и монстров тут совсем не было. И по завершению нашего длительного пути, перед нами раскинулся кратер вулкана, похожий на вход в ад. Так близко к источнику лавы, даже находиться рядом было довольно тяжело. Но если неудачно упадешь внутрь, то, скорее всего, не долетишь до дна, а развеешься пеплом еще на полпути. И даже выпившие несколько, и закутавшись в одежду, защищающую от жара, кожа Канамитян и компании начала медленно поджариваться. И в центре этого кратера, плавала в воздухе огромная глыба железа. Формой она была круглой и плоской, в диаметре достигала нескольких сотен метров, потому хорошо подходила для сражений. Этакая подготовленная богами арена. К ней вела цепь из нескольких глыб стали, а босса нигде не было видно. Из чего я сделал вывод, как только мы ступим на арену, путь к ней сразу исчезнет, а в центре появится босс подземелья. То есть личность босса раскроется только после того, как мы ступим на арену. Но раз ступив, назад дороги не будет. Все это прекрасно понимали, и только молча переглянувшись, кивнули. Так было принято решение, и мы ступили на летающую глыбу железа. летающая над огненной пропастью, арена, на которой мы будем ставить свои жизни на кон. Воистину подходящее место для босса этого подземелья. По пути к этой арене, как и ожидалось, сразу за нами глыбы металла падали прямо в пропасть. Через несколько секунд, после того, как мы оказались на арене, все они пропали. Это место сотряс оглушительный рев, настолько мощный, что казалось, мир вот-вот начнет рушиться. Этот рев не только накладывал на всех, кто его слышал, разнообразные плохие эффекты, но в худшем случае мог даже убить. Получив довольно сильную первую атаку, я засек с помощью и, прямо над нами, то есть над кратером спирального вулкана, огромное живое существо. Неосознанно всмотревшись в черные облака, я увидел там пурпурный летающий объект. Прямо оттуда, сложив крылья, он спикировал на арену, но почти перед самой поверхностью, раскинув свои широкие крылья, он значительно смягчил удар о поверхность. Родившийся в результате этого ветер, воистину был страшен. Сейо Самакун и Кугимитян от него чуть не улетели с арены. Но только этим все равно он не смог полностью погасить инерцию падения и от получившегося в результате удара, я думал, что сама арена вот-вот перевернется. К счастью, тряска длилась недолго, и когда все пришло опять в равновесие, в несколько десятков метров от нас стояло создание, которое мы пришли побеждать. Упавшим с неба созданием был огромный пурпурный. Официальное название этого места — Флеймус, гора драконов, потому я так и предполагал, но вживую встретив настоящего дракона, я, не желая того, удивился. Длина его тела превосходила сотню метров, покрытая красивой алой чешуей без единого изъяна. Перепонки на крыльях отливали сталью, а его покрытые мускулами ноги легко держали его тело, весящее несколько десятков тонн, переполненное энергией. Эти самые ноги заканчивались огромными когтями, которые не уступали в остроте демоническим мечам, а размах располагающихся за его спиной крыльев легко превышал 200 метров. Из его тела на толстой шее росла голова, похожая на нечто среднее между крокодилом и ящерицей. Расположенные на ней 9 золотых драконьих глаз с любопытством изучали нас. Из его огромной пасти, способной проглотить дом целиком, усеянной острыми зубами, врывались вспышки белого драконьего пламени. Это было существо, обладавшее колоссальным сознанием, один его взгляд уже подавлял волю противника. И этот подавляющий взгляд был направлен на нас. Молодцы, что добрались сюда, прошедшие испытания. Наше имя – Гордый Наследник. Согласно клятве между мной и моей женой Богом, я встал на путь хозяина этого места. Если вы не желаете быть уничтожены моим пламенем, можете попробовать отнять мою жизнь. Я же, поставив эту жизнь на кон, буду сражаться с вами в полную силу. Пронзающий все тело, низкий голос сделал такое заявление. Изначально драконы в этом мире, наравне с гигантами, являются самой могучей расой. И даже среди всех этих драконов, очевидно выделяющийся пурпурный император драконов, был равен естественным катаклизмам, и воистину являлся правителем. И перед этим императором алых драконов, только от одного влияния, Канамитян и компания, сглотнув слюну, крепче сжали свое оружие. Мы вполне понимали чудесность этого существа, но сейчас нас переполняли совершенно другие мысли. Съев эти толстые лапы, что мы почувствуем, какой у них вкус? Если разобьем его толстый череп и съедим содержимое, какое же удовольствие мы испытаем? Поглощая живьем его внутренности, каковы будут его силы? Если вырвать живьем его сердце и зажарить, как оно будет пахнуть? И сколько же нам понадобится дней, чтобы слопать такую громадину? Думая только об этом, мы смотрели на императора алых драконов, как на сверхредкий и сверхвысококлассный ингредиент. Встретившись с небывалым для себя отношением, император алых драконов, не понимая, в чем дело, задрожал от недовольства. Ну да кого это волнует? Сейчас мы хотели лишь поймать императора алых драконов, который был самым вкусным из всех виданных нами ингредиентов. Мы желали жадно пожирать мясо императора драконов. Таким образом, ради удовлетворения нашего аппетита, мы открыли охоту на драконов. День 244. Честно говоря, я раскаиваюсь в том, что пошел на поводу у своего аппетита. Хотя я об этом и не жалею, но необходимо еще немного подержать дух и довести дело до конца. И продолжавшаяся со вчерашнего дня битва с алым драконом, сегодняшним утром, наконец-то стала подходить к концу. Как и предполагалось, пурпурный император драконов страшно силен и смог нанести нам много урона, больше, чем все предыдущие монстры вместе взятые. Под конец на ногах стояли только трое. Я, все еще припрятавший несколько секретов в рукаве, Мина Кичи-кун с его огромным телом, а также Канами Тян за моей спиной. К счастью, в этой битве не было убитых с нашей стороны, но остальные шесть демонов какое-то время были не способны двигаться. Для начала, Брасата-сан атаковала на короткой дистанции, благодаря отточенным тренировками умениям во владении мечом, она смогла пробить прочную драконью чешую. Благодаря этому она смогла постепенно нанести ему довольно глубокие раны. И в середине битвы, Брасата-сан силой попыталась подчинить своей воле кровь пурпурного императора драконов. Кровь дракона переполняет магическая сила, и если до нее неосмотрительно дотронуться, можно сойти с ума. И чтобы подчинить ее, даже для умелого в управлении кровью лорда крови, не самое обычное дело. Обычный лорд крови даже не возьмется это делать, потому что риск умереть в процессе был чересчур велик. Но Брасата-сан, основательно потратив на это время, сделала это возможным. Управляемая ей драконья кровь приняла форму огромного меча. Длина этого меча была больше 10 метров, а скорость была такая, что невозможно было увидеть его целиком. И с помощью этого меча крови, ей удалось зайти за спину пурпурного императора драконов и отрубить ему оба крыла под корень. Смешав свою кровь, пусть даже это и была кровь пурпурного императора драконов, но через какое-то время она сумела ею овладеть. В результате, по крайней мере, в этой битве, противник потерял возможность скрыться в небе. Но и плата за это была огромная. После всего одного взмаха, Брасата-сан несколько раз стошнила кровью, а все ее тело окрасилось в красный цвет. Под доспехами было не видно, но все ее мускулы вздулись, а кожа пошла трещинами. Получив такой обычно непереносимый урон, она все еще продолжала сражаться после быстрого лечения, а после того, как достигла своего предела, залив в себя сразу несколько лечивших зелий, восстанавливаясь, развалилась на земле. Далее Спесей-сан, в то время как авангард выигрывал время, она атаковала своей сильнейшей магией пурпурного императора драконов. К сожалению, на пурпурного императора драконов плохо действовала магия, основанная на использовании высоких температур, но все равно, среди заклинаний Спесей-сан нашлись разнообразные заклинания и на этот случай. В результате, хотя ее телу и не был нанесен урон, но огромное количество манны, сокрытое в нем, в данный момент почти полностью истощилась. И хотя она приняла, но от перерасхода манны, она находилась в довольно плохом состоянии. Если бы она еще чуть-чуть перестаралась, то тут же потеряла сознание, сейчас она развалилась, положив голову на Брасата-сан, и восстанавливала манну. Что касается Асу и Тян, ее роль заключалась в защите от пламени, который выдыхал пурпурный император драконов, используя собранную мною еще на лавовой реке глыбу железа, удобной формы и размера. Держа его, она преграждала дорогу пламени. Но все равно, куска железа не хватало для того, чтобы полностью заблокировать пламя дракона, потому ее руки получали тяжелые ожоги, которые в свою очередь лечил Сейо Самакун. Но израсходовав все свои силы, таская огромную глыбу металла, сейчас она отдыхала вместе с остальными. Сейо Самакун и Кугими и Тян, мало того, что были слабы физически, но и перерасходовали много манны, из-за чего потеряли сознание. Причина такой растраты манны Сейо Самакун стала его деятельность в лечении ран всей команды. И хотя я тоже мог заниматься лечением, но у меня и своих дел было полно, потому эта обязанность в основном легла на него. Помогать я мог только изредка, и чтобы это компенсировать, Сейо Самакун дошел до своего предела. Если бы он не старался вылечить всех, даже изрыгая кровью, совершенно точно, кто-нибудь здесь бы умер. В результате, он растратил всю манну и сейчас мирно спал вместе со всеми. Как проснется, надо будет его хорошенько похвалить. Кугими и Тян всеми своими глазами наблюдала за движениями пурпурного императора драконов и передавала всем информацию о его действиях, при этом пытаясь отыскать немногие слабости в его защите. Из огромного числа покрывающих дракона чешуек, всего под одной из них находилась секция, называемая. Это было похоже на попытку найти среди всех чешуек одну, которая направлена в обратную сторону. К тому же дракон выпускал огромное количество магической силы, тем самым значительно мешал наблюдательным способностям Кугими и Тян. И для того, чтобы пробиться через это поле магической силы, Кугимейтян приходилось использовать огромное количество собственной маны, в результате чего у нее из носа и глаз текла кровь, и в конце концов она потеряла сознание. Но все же при этом она успешно нашла и мы смогли провести атаку по слабому месту противника. Иракуса-тян просто была подбита. Прячась за спинами остальных, она понемногу разлагала тело противника, внося тем самым вклад в общее дело. Но видно, удача от нее отвернулась, и в момент, когда Брасата-сан натрубила крылья, она попала под сильнейшую атаку хвостом пурпурного императора драконов. И хотя она смогла избежать участи быть раздавленной целиком, но вся нижняя часть тела превратилась в кашу, тем самым получив смертельные раны. Среди всех, ее раны были самыми тяжелыми, но, несмотря на это, из ее рта слышалось негромкое бурчание. «Иракуса-тян у нас так просто не умрет». Таким образом, из 9 демонов на ногах остались только 3. В противовес тому, валяющийся на земле пурпурный император драконов, и видок у него был несравнимым с тем, что был в начале. Его красивая драконья чешуя сейчас значительно пострадала, его толстые мускулистые лапы все были отрублены под корень. 2 крыла были отрублены мечом крови, остальные 2 отрубили мы с Мина Кичикуном, и теперь они валялись в крови чуть в стороне. Из множества ран, под ним уже натекло целое море крови, а из более серьезных, наружу вываливались внутренние органы. И в таком состоянии, он все еще был жив, все же пурпурный император драконов был невероятно живучим организмом. В любом случае, это не меняет того факта, что этот организм скоро умрет. Я вытащил красное копье, вошедшее наполовину, в который был спрятан в горле дракона, и в этот раз воткнул его в золотой глаз дракона. После чего активировал способность красного копья, тем самым полностью разрушив внутренние органы пурпурного императора драконов. Бесчисленные красные копья пронзали его, изнутри разрывая мясо в клочья, но все равно пурпурный император драконов не умирал. Более того, вместо того, чтобы умирать, он даже попытался меня укусить. Все же жизненные силы у пурпурного императора драконов монструозные. Но приняв его последнюю атаку, я активировал. С этим, даже если у него есть, но создаваемые способностью отрицательные эффекты все равно будут иметь силу. Даже если немного замедлить его восстанавливающие способности, даже он умрет. И соответственно моим ожиданиям, наконец-то оставшиеся золотые глаза пурпурного императора драконов покинули признаки жизни, и он замер неподвижно. Слегка подождав, он все равно не двигался, потыкав его, он все равно не двигался. Похоже, действительно умер. Тогда я мог наконец-то расслабиться. Я думал, что мы наконец-то смогли покорить Флейму с гору огненных драконов. Вот только, успешно устранен. Кажется, это все еще не конец. Крайне шокирующая новость. Ну да ладно, собрав труп пурпурного императора драконов и коробку с сокровищами, осмотрев окружение на предмет изменений, я сразу же заметил таковые. Первая пропавшая лестница из металлических глыб снова появилась, теперь мы могли покинуть арену. Второе, с противоположной стороны, от спиральной дороги, ведшей наверх вулкана, появилась другая дорога на дно кратера, а также лестница из металлических глыб, ведущая до ее начала. Кроме того, с самого дна, я заметил приближение живых объектов, и, говорила, что их было всего 6. Кроме того, благодаря особенной реакции, можно было сделать вывод, что все они призванные существа. Соответственно этой информации, босс подземелья находится на дне кратера. Очередной хлопотный противник, думая об этом, я заметил 6 поднимающихся к нам монстров. Среди них были 3 штуки, 2 штуки, 1 штука. Длинный был 15 метров, 20 метров, а 30 метров, после сражения с пурпурным императором драконов, они выглядели очень маленьким, но все равно оставались довольно страшным противником. К тому же имел силу примерно равную с Фомором или больше, обычно не такой уж и страшный противник, но получив усиление от подземелья, он становится страшен. А, кроме того, помимо тут еще высшие формы и даже, потому это не тот противник, с которым можно расслабиться. Пока я думал об этом, эта 6 набрала высоту, и начала поливать нас с огнем, используя, смешиваясь, они усиливали друг друга. Если уж одно дыхание такое сильное, а тут их целых 6. Даже мне с моим сопротивлением было не по себе от возможности попасть под такой удар. А если вдруг они попадут по арене, она запросто могла превратиться в сковородку. Опять никакой жалости. Думая об этом, я использовал, с помощью него я собрал наступающую волну пламени и попробовал ее сжать. Сжать их дыхание у меня получилось гораздо проще, чем я думал. Хотя это и дыхание 6 штук, но, честно говоря, они даже в сравнении не идут с пурпурным императором драконов. Слегка интересуясь, что же будет, если применить еще более сильное сжатие, попробовав, я получил шар размером с мизинец, сверкающий как бриллиант на солнце. Увидев эту сцену, драконы впали в ступор. Держа в руках огненный камень, я активировал, положил ее в рот. Я прочувствовал, как будто нечто мною потерянное восстановилось. Честно говоря, у нее не было вкуса, потому вкусно не было. Но таким образом, поглотив магическую энергию от дыхания этой шестерки, я смог восстановить достаточно магической энергии. Я и раньше думал, что у меня получится, но после того, как у меня оно получилось на деле, я вздохнул с облегчением и решил это сделать своим личным секретом. А зависшие в воздухе драконы, подумав, что дыхание не имеет эффекта, решили спикировать прямо на меня. Превратившись в мясные снаряды, оскалив клыки, они неслись на меня. Как и ожидалось, разбираться с ними всеми в лоб было утомительно, потому используя, я увеличил гравитацию 10-кратно в том месте, где они находились. Увлеченные атакой, не справившись с ускорением, драконы со всего размаха все вместе врезались в арену. Такое ужасное столкновение не выдержало даже тело дракона. Огромная драконья чешуя сильно порвалась, во множестве мест пробитая сломанными костями, через эти дыры наружу полезли внутренности, а кровь разбросала почти по всей арене. Израненные драконы впали в ярость, но из-за высокого притяжения они не могли даже пошевелиться, им оставалось только дергаться в агонии. Видя это, я, аккуратно приблизившись, проткнул их сердца красным копьем. Закончив с этой просто работенкой, я собрал их тела. Для меня ведь, вот так получить драгоценное драконье мясо, хорошее дело. Но после победы, начали подниматься следующие драконы. Числом их было 12, то есть в два раза больше, чем предыдущих. На этом уровне, я все еще могу что-то сделать, но вряд ли все на этом закончится. Кроме того, с увеличением их числа, скоро увеличится и их качество. Учитывая, что у нас еще 6 демонов не могут двигаться, наша ситуация жутко паршива. Кроме того, Минаки Чикун и Канамитян, хотя и могут двигаться, но далеко не в лучшей форме. К тому же, даже обладая, естественно, что у каждого живого существа есть свой предел, а сражаясь с бесчисленными драконами, совершенно точно он скоро настанет. В таком случае, сражаться смогу только я. Вряд ли в таком положении, неизвестно насколько будет полезен, потому, по возможности, я бы не хотел доводить до этого. Благо в таком случае, нас либо съедят драконы, либо мы погибнем в их пламени, а этого допустить никак нельзя. У нас есть еще незаконченные дела, тем более что есть те, кто ждут нашего возвращения. Потому я предложил довольно глупую стратегию. Для начала Минаки Чикун и Канамитян остаются наверху на арене, охраняя 6 демонов. В это время, я спускаюсь вниз в кратер, по пути увлекая за собой столько драконов, сколько смогу, и по возможности уменьшая их число, а потом в одиночку убиваю босса подземелья. Таким образом, покорение закончится, и мы без сожаления вернемся домой. Выслушав их возражения по поводу этой тактики, я был назван дураком, но тут уж ничего не поделать. И хотя в ней был замешан личный интерес, я и сам считал идею ужасно глупой. Ну да ладно, это не имеет никакого отношения к делу, обычное их ворчание. Выслушав их ворчание, я приступил к подготовке. Обоим еще было что сказать, но ну, это же апостол Роу, потому тут ничего не поделать, все же уговорились. Ну, даже зная об абсурдности стратегии, оба мне доверяли, потому я смог благополучно отправиться, поручив остальное им. Винящий себя в слабости, из-за невозможности продвигаться дальше, но при этом получивший новую цель пылающий Минаки Чикун, искренне волнующийся, но верящая в благополучное возвращение с красивой улыбкой на лице, которая очарует любого на нее смотрящего, Канамитян.